Глава вторая. За полчаса до приезда Нади. Марк. Я безумно соскучился. Целую тонкую кисть Миланы, покрываю поцелуями ее плечо, но она не реагирует. Сидит на кровати и молча смотрит в окно. «Милан, что случилось?» Заглядываю в ее безупречное лицо, убирая за плечи густые рыжие волосы и снимая с ее головы чепчик горничной. «Малыш, я почти 2 недели был в командировке. Мы так долго не виделись, но ты словно не рада нашей встрече». «Не хочу лежать в кровати, в которой ты спишь с женой», — обиженно бросает она. «Думаешь, мне приятно находиться в вашей спальне и любоваться этим?» Кивает на портрет, висящий на стене, на котором изображен я с женой и дочкой. «Хочешь, сниму его?» «Лучше в следующий раз сними номер в отеле». «Ты же знаешь, я не должен светиться». Милана прикрывает одеялом стройное тело и, глядя на меня через плечо, прищуривается. «А если к твоей жене вернется зрение, ты останешься с ней?» «Марк, скажи честно, я для тебя всего лишь временное увлечение. Тебе просто нужно с кем-то спать, пока твоя Надюша на операциях». «Я не буду обсуждать с тобой мои отношения с Надей». «Но меня это тоже касается. Я не могу постоянно находиться в подвешенном состоянии и гадать, что ждет меня дальше. Ночами спишь со мной, а в офисе делаешь вид, что я для тебя никто. Так?» — усмехается она. «Просто секретарша». «Ты хочешь, чтобы весь офис узнал о том, что я сплю с тобой? Ты понимаешь, какие слухи обо мне пойдут? Моя репутация должна быть безупречной. Никто не должен знать о том, что я изменяю жене, которая недавно потеряла зрение». «Хорошо», — недовольно вздыхает Милана и тянется к тумбочке за коктейлем. «Допустим, она так и не прозреет. И что дальше? Останешься с инвалидом и всю жизнь будешь ухаживать за ней и дочкой?» «Что ты от меня хочешь?» — закипаю я. «Чтобы я прямо сейчас бросил слепую жену с 7-летней дочерью?» «Дочь может жить с тобой», — хмыкает Милана, перекатывая в бокале последнюю каплю. «Надя все равно не справится с ней в одиночку», — ставит бокал на тумбочку и закатывает ярко накрашенные глаза. «Не понимаю, чего тебе не хватает. Ты сам говорил, что тебе нужно разнообразие. Я стараюсь его дать. То приду в костюме стюардессы, то в красивом нежном пеньюаре. Честное слово, собираюсь к тебе навстречу, как на хальвет к султану Сулейману. Кружево, шелк, все дела. Сегодня решила порадовать тебя образом горничной. Тебе этого мало?» «Мил, ты меня полностью устраиваешь», — вздыхаю я, «но...» «Марк, ты сам говорил, что остыл к ней, но почему-то до сих пор не можешь развестись. Ты мечтаешь о втором ребенке, хочешь наследника, а теперь она тебе даже родить не сможет. Ты не можешь ее бросить, потому что винишь себя в той аварии?» «Да, это я виноват в том, что вылетел навстречу, и моя жена получила травму, из-за которой лишилась зрения. И я не могу ее бросить сейчас, это будет слишком жестоко. Дождусь, когда она поправится, и подам на развод. Я хотел развестись с Надей еще 3 месяца назад, когда понял, что меня тянет к Милане. Но все время что-то мешало. Сначала у Нади умер отец, и я не смог оставить ее в такой момент. Затем случилась авария. Сразу после аварии ей сделали операцию, но она не дала положительного результата. 10 дней назад ее снова прооперировали, но и на этот раз врачи не смогли восстановить зрение. Я говорил ей, что нужно ехать в Германию, но она уперлась. Решила оперироваться у своего дяди в Московском институте. «Марк, там работает лучшие специалисты России», — убеждала Надя. «Дядя пообещал восстановить мне зрение, и я ему доверяю. Ты же знаешь, какой у него стаж. И что толку от этого стажа? Зрение так и не восстановлено. Завтра заберу жену из этого института, привезу домой и будем готовиться к поездке в Германию. Вылечу ее, а потом буду решать с разводом». От размышлений меня отвлекает звонок телефона, который раздается из коридора. Сразу узнаю мелодию. Это телефон жены. Твою ж мать!